Эльза молча слушала. Тут то же самое. Ты услышала, как Джин поладил с другой девушкой и стала ревновать. Но это... Ты еще собралась отрицать данный факт? Спросил Ринхард и нежно погладил Эльзу по голове. Неважно, сколько тебе лет, ты не меняешься. Если у тебя что-то на уме, ты не можешь поговорить об этом, а просто держишь в себе. Боже мой, как можно быть таким сорванцом и необычайно робкой одновременно? Во время разговора тон Ринхарда стал мягче, а его рука поглаживала ее по голове. Тебе сегодня 17, верно? Несмотря на это, ты все еще ребенок. Эльза оттолкнула его руку в сторону. Я не ребенок, сказала Эльза и встала. Вот это настрой. Тебе следует быть внимательной к другим людям. Это по-взрослому. К другим людям. Верно. Когда Альбус напал на нас, то прежде всего ты хотела защитить Джина. Помнишь это чувство? Ладно, я пойду проведаю Джина, сказал Ринхард и вышел из комнаты Эльзы. Ринхард зашел в комнату Джина и... Ринхард, ты как раз вовремя. Я сам хотел к тебе зайти, сказал Джин. Затем спросил. Сегодня день рождения Эльзы, так? Ринхард утвердительно кивнул. Помнишь, когда мы были проездом в столице, Эльза захотела кинжал. Как ты думаешь, это хороший подарок на день рождения? Спросил Джин. Как и ожидалось, помимо Стиарины Джин хотел посоветоваться еще и с Ринхардом. Но Ринхард придерживался ее мнения. Хаэм, я думаю, его не следует дарить совершенно постороннему человеку. Этот подарок подойдет для родственника. Но все эти запреты нигде не прописаны, так что смотри сам. Да, я тебя понял. Джин задумался на некоторое время, а затем... В таком случае, Ринхард, ты можешь сделать мне одолжение? Он вручил ему кинжал. Так как ты связан с Эльзой родственными узами, то для тебя будет вполне естественно передать ей это, верно? Ринхард взял кинжал и стал рассматривать. Он был поражен, как изысканно оформлены ножны и рукоятка, а после того, как он вытащил сам кинжал, Ринхард просто ахнул от блеска мифрила. Джин, неужели ты его сделал сам? Джин кивнул, затем, Хаэм, мне кажется, что ты действительно любимчик у бога крафтинга. Кинжал великолепен, как и его дизайн. Я бы не смог создать что-то подобное. Ринхард высоко оценил его работу, но Джин почесал голову и сказал, на самом деле идею дизайна мне подсказала Стиарина. Когда Ринхард услышал об этом, то сразу вспомнил, зачем он изначально пришел к нему в комнату. Так вот чем ты занимался со Стиариной Дона прошлой ночью, воскликнул Ринхард в непринужденной манере. После этих слов Джину стало неловко. В точку, ты поймал меня. Откуда ты узнал? Услышал наши разговоры в коридоре. Просто я очень плох в дизайне вещей, поэтому решил не упускать шанс, когда встретил Стиарину возле кучи материала и попросил совета. Еще Джин попросил не рассказывать об этом Эльзе. Ринхард в глубине души догадывался, что Джин и Стиарина были вместе в комнате сугубо по поводу работы. Тем более, Рика не допустила бы, чтобы Джин поддался ее соблазнительным чарам. Ринхард вздохнул с облегчением. «Хорошо, не волнуйся по поводу кинжала, сделаю все в лучшем виде». Он похлопал Джина по плечу. Том 6, глава 42. Вечером в тот же день было решено оборудовать коридор гостевого дома для проведения дня рождения Эльзы. В коридоре можно было увидеть, конечно же, почетную гостью Эльзу, ее двоюродного брата Ринхарда, графа Кудзуму, Бину и Джина. Няня Майн, дворецкий Отберг и охранник Герман тоже находились вместе с ними. «Всем спасибо, что пришли поздравить меня», — Эльза кратко поприветствовала гостей. Граф Кудзума взял инициативу на себя и воскликнул. «С днем рождения, мисс Эльза! Ура!» Все присутствующие подняли за этот тост бокалы и начали вручать подарки. «Счастливого 17 года дня рождения, дорогая Эльза!» От Ринхарда в подарок она получила кулон, который был сделан из крупного аквамарина. Этот камень был куплен в столице королевства Элиас. Спасибо, Рейни. Эльза улыбнулась, ее лицо выглядело счастливым. Она быстро расстегнула цепочку и повесила ее на шею. Цвет кулона совпал с цветом ее платья и смотрелся очень красиво. С днем рождения, мисс Эльза. Граф Кудзума приготовил для нее духи. Когда она открыла флакон, то почувствовала тонкий аромат цитронов, которые она очень любила. Спасибо, граф. Эльза нанесла небольшое количество духов за уши. Слабый запах был приятный. С днем рождения, Эльза. Джин подарил ей брошь. Она была сделана из мифрила и украшена разноцветными кристаллами. Эльза приняла подарок, разглядывая его необычный дизайн. Красиво. Эти магические кристаллы, да, они слишком малы для практического использования, поэтому я инкрустировал их в качестве украшения. Рамка броши была великолепной. Джин сделал ее полностью из мифрила, но лепестки и бутон цветка покрыл золотом. Цветок находился в окружении изумрудно-зеленых листьев с покрытием из алюминия. Разноцветные магические кристаллы выглядели как капли росы, стекающие с цветка. «Брошь просто прекрасна. Я буду хранить ее», — сказала Эльза и прижала брошь близко к ее груди. Джин повернулся к ней. «Я хочу быть честен с тобой. По правде говоря, я сам ее создал, но дизайн был разработан с помощью стеарины». В этот момент Эльза сразу поняла, чем стеарина и Джин занимались прошлой ночью. «Все нормально. Самое главное, что Джин-кун подарил эту брошь от души». «Спасибо», — сказала она и улыбнулась. В подарок от Бины она получила букет. Видимо, Бина попросила одну из служанок пойти и купить их. «Спасибо, Бина. Счастья тебе с графом». Бина покраснела и опустила глаза вниз. Граф Кудзума тоже выглядел немного смущенным. От няни Майн она получила платок, Отберг сделал ей такой же подарок. Когда пришел черед Германа дарить подарок, то он тоже вытащил платок. Казалось, что все трое изрядно начали нервничать, но... «Всем спасибо. Много платков никогда не бывает. Я рада», — сказала Эльза и поклонилась. Ринхард также кивнул им головой. После вручения подарков состоялся ужин. Майн знала, какие блюда Эльза любит больше всего были, поэтому попросила поваров приготовить их и предварительно сделала меня. Эльза очень понравилась еда, которую подали на стол. Все выглядело очень вкусно и ее лицо светилось счастьем, когда она лакомилась различными вкусняшками. Все гости видели, как она была счастлива и были рады за нее. После ужина все пили чай и беззаботно болтали. «Ну, Эльза, теперь можно перейти к особому подарку», — сказал Ринхард и проткнул ей узкий и длинный пакет, примерно около 40 сантиметров, к тому же он был немного тяжеловат. «Спасибо. Что это? Просто открой и посмотри». Эльза начала открывать пакет. Вдруг ее глаза были широко открылись. Из пакета был виден кинжал с золотой рукояткой и золотыми ножнами. Ножны были унизаны изящными, декоративными, разноцветными магическими камнями. А рукоятке виднелся небольшой, магический кристалл такого же цвета, как глаза Эльзы, голубого. «Это, помнишь, ты же хотела себе кинжал? Мне хотелось такой же кинжал, как у мамы, чтобы он имел для меня важное значение». Ринхард ей ответил: «Хаэм, я могу лишь добавить, что этот кинжал сделал Джин». «Да», — Эльза была удивлена и ее глаза стали немного шире. «Джин спросил меня, можно ли дарить девушке на день рождения режущий инструмент. Во избежание проблем мы решили, что кинжал преподнесу тебе я». «Джин, кун сделал». Джин почувствовал себя смущенным и посмотрел вниз. Эльза также смутилась и подошла к нему. «Джин-кун, спасибо». Она быстро склонила голову и вернулась на свое место. Но она не села на стул, а продолжала стоять с кинжалом в руке. «Давайте посмотрим, какой он», — сказала она и вытащила кинжал. «Ах, как красиво». Граф Кудзума и охранник Герман не смогли сдержать своих эмоций. Видимо, эти двое поняли, что кинжал действительно настоящий. На самом деле, еще один человек, дворецкий Отберг, оценил его по достоинству, но ему едва удалось промолчать. У основания кинжала сам клинок был шириной около 3 сантиметров. Длина лезвия составляла около 30 сантиметров. Рукоятка и ножны казались золотыми, однако они были сделаны из окрашенного алюминия. Несмотря на то, что магический кристалл был небольшой, но его красота привлекала внимание. Мифрил. Эльза имела смутное представление о том, из чего сделан клинок, но так как она обладала магическими умениями, то, безусловно, смогла понять, что кинжал передает магическую энергию, поэтому его можно использовать как волшебную палочку. Маги, рыцари используют палочку для того, чтобы сфокусировать и направить свою магическую энергию, поэтому палочка считается необычайно полезным предметом. Но кинжал терял свойства палочки из-за своего лезвия, так как магическая энергия плохо передавалась через мифрил, и мифрил, передающий ее, был мягким. Тем не менее, этот кинжал, созданный Джином, был прочным, особенно его конец. Поэтому он мог передавать как магическую энергию, так и использоваться в качестве оружия. Однако, Эльза, запомни, дворянки используют кинжал не как оружие для убийств. Ринхард начал читать Эльзе лекцию мягким тоном. «Рейни, дворянки используют кинжал как средство самообороны и для защиты своего достоинства. Используй его только когда ты находишься в совершенно безвыходной ситуации. Я думаю, ты еще не совсем меня понимаешь. Но это нормально. Несомненно, наступит время, когда ты поймешь, к чему я клоню. Просто запомни мои слова. Хм, Рейни, я поняла тебя. Спасибо. Эльза покорно поблагодарила его. Честно говоря, она его поняла, но не в том аспекте, в каком Рейнхард имел в виду. Однако Эльза чувствовала, он сказал ей что-то важное, и она мысленно поклялась, что не забудет его слова. Слова Рейнхарда остались не только в сердце Эльзы, но и в сердце Майн. Ее воля была растоптана дважды. Первый раз, через силу, а второй раз под влиянием политической власти. Она не была благородной, поэтому Майн думала, что ничего не могла с этим поделать. Однако, слова Рейнхарда странным образом тронули ее сердце. «Похоже, мы добыли всю нужную информацию. Да, сегодня утром голубь прилетел голубь, и мы сразу же начали проводить анализ. Так, как успехи. Выяснили, что там присутствовал один голем, обладающий немыслимой силой. Шварц-Риттер? Нет, силу Шварца-Риттера мы уже исследовали. На этот раз голем, уничтоживший большую часть неистовствующих големов, владеет силой, превосходящую Шварца-Риттера более чем в 5 раз. Что, вы уверены, что не ошибаетесь? Да, однако, я думаю, что голем, владеющий такой силой, не может функционировать в течение длительного периода времени. Я предполагаю, что скорее всего этот голем создан для коротких решающих битв, причем он использует Эльрадрайт. Ха-ха-ха-ха. Все же, скоро мы сможем проанализировать его. Не дождусь, когда мы будем производить таких же големов. Все так и будет. Гениально. Том 6. Глава 43. На следующий день после дня рождения Эльзы, Джин официально получил награду и сертификат. Сертификат представлял собой плиту из мифрила, на ней было указано, что он имеет звание почетного маги-крафтсмен. К сертификату прилагался нагрудный знак и полупальто. Дворяне, рыцари и маги-рыцари обычно носили стандартное пальто, однако для маги-крафтсмен королевства Гелия было приемлемо носить полупальто. Левую часть груди и заднюю часть полупальто украшали крошечные гербы королевства Гелия. Значок со встроенным кусочком Эльрадрайт Джин получил еще вчера. Его можно закрепить на воротнике или на груди своей повседневной одежды. Наконец, в качестве награды Джину пообещали экипаж и лошадь для индивидуального использования. Как типичный маги-крафтсмен, он сразу же сказал, что хочет самостоятельно сделать свой собственный экипаж и модернизировать его. Министр внутренних дел рассмеялся и ответил, что заранее подписал одобрение на все необходимые материалы. Получается, теперь после всех этих почестей я должен стать важной персоной? После вчерашней церемонии награждения Рейнхард немного беспокоился за Джина, в последнее время к нему и так много внимания, а тут еще слава и различные награды. Он посоветовал Джину построить карету, которая смогла бы выдержать натиск враждебных сил. Основу каркаса будет составлять легкое серебро, определенные части поверхности будут покрыты адамантием. Мы запряжем не обычных лошадей, а лошадей-големов. Уже можно представить, что экипаж будет выглядеть, мягко говоря, экстравагантно. Колеса также сделаем из легкого серебра, с широкоподшипниками из адамантия. Однако, была одна проблема. Дело в том, что на складе было не так уж много легкого серебра. И как нам быть? У Джина была одна идея – установить варп-гати внутри кареты. Изначально он планировал основать варп-гати хоть где-нибудь для того, чтобы иметь доступ к острову Харой. Ситуации бывают разные. Иногда могут понадобиться очень важные материалы. Возможно, установить варп-гати только для одного человека где-нибудь в углу салона. Так Джин может посетить свой остров в любое время и остаться незамеченным. Таким образом, Джин решил забрать материалы с острова Харой. Для начала он построил временную карету. Джин не особо старался, потому что главной целью этой кареты служило тестирование варп-гати. С каретой он закончил быстро. А вот внутренняя установка варп-гати была крайне сложна. К счастью, у него была помощница Рика, которая, несмотря на ее хрупкое телосложение, сделала почти всю тяжелую работу, и он может чередовать слияние и формирование материалов. Примерно через час варп-гати были установлены в салоне кареты. Рика сама вызвалась испробовать новые врата и отправиться на остров Харой за необходимыми материалами. До скорой встречи, отец. С этими словами Рика унесло на остров Харой. Рейнхард и Эльзу пригласил один дворянин на обед, а графа Кудзуму и Бину позвал к себе в гости один из друзей Кудзумы. Как и Рейнхард, так и граф предложили Джину сопроводить их, но он вежливо отказался, так как хотел закончить все дела с каретой. Пока Рика собирала материалы на острове, Джин решил еще раз пересмотреть необходимые детали перевозки. «Хаем, я думаю, мне надо поумерить свой аппетит, быть сдержанней». Он планировал создать то, что будет достойно восхищения, но в то же время он понимал, что конечный результат может быть слишком помпезный. Учитывая его статус на сегодняшний день, мало кто смог бы ему это сказать. Независимая подвеска на 4 колеса будет не очень. А если вместо этого использовать продольный рычаг? Он добавил ряд продольных рычагов, таким образом сформировав простейшую торсионную подвеску. Так что теперь делать с демпфером? Создание масляного демпфера будет глупым решением. Для его создания лучше использовать какой-нибудь вязко-упругий материал, примерно такой же, из которого ранее была сделана пружина демпфера. Джин бормотал и бормотал себе под нос, прикидывал, как можно лучше сделать ту или иную деталь, что даже не заметил возвращения Рика. «Отец, я вернулась». «О, Рика, ты как раз вовремя, я уже успел продумать почти все детали. В таком случае, я смогу обозначить и перевести все материалы сразу», — ответил Рика. Затем достала монокам и начала говорить. «Топаз-2, это Рика, готовьтесь к рассылке материалов». «Топаз-2, вас понял». «Конечно, пришлось немного подождать у варп-гати, а уже несколько минут Топаз-2 ответила. «Все готово, принимайте». Теперь ребята увидели, что в варп-гати искажаются слитки легкого серебра. Рика взяла их и положила рядом с Джином. «Продолжай поставку материалов», сказал Рика через монокам. За короткий промежуток времени ребята добыли почти все необходимые. Джин оценил количество материала. «Ладно, хватит на сегодня. Если выяснится, что этого будет недостаточно, я дам тебе знать». «Поняла». Рика дал команду отбой и поток материалов временно прекратился. «Ах, как удобно, что Рика и другие имеют встроенные функции для коммуникаций», подумал Джин, глядя на внушительные груды материалов. «Начнем с салона. Я полагаю, обычно в домах сразу начинают обстраивать гостиную, вот и Джин решил начать строительство с чего-то атмосферного. Он представлял салон в стиле минивэна, который вмещал бы в себя 6 человек. Размеры: в ширину 1,8 метра, длина 4 метра, а высота 1,9 метра. Такая высота точно должна подойти даже для высокого Рейнхарта. Каркас полностью будет сделан из легкого серебра. Джин покрыл стены, пол и потолок древесиной. Таким образом казалось, что карета была деревянной. Так как он работал в глухом месте за гостевым домом, его никто не отвлекал, поэтому работа была более эффективной. Ах, теперь нужно перенести варп-гати. Он убрал варп-гати из временной кабины и установил в новую. Размер ворот подходил Рика, она может пройти через них без проблем, однако Джину пришлось немного присесть. Несмотря на этот факт, с функциональностью никаких проблем не было. Он замаскировал их настолько хорошо, что даже если приглядеться, то все равно ничего не заметишь. Джин решил установить окна не из стекла, а из мусковита. Также он добавил на окна раму, с помощью которой можно было бы как открывать, так и закрывать окно. На крыше Джин установил люк, который можно использовать в качестве вентиляции или для обзора местности. Каркас корпуса был готов, теперь перейдем к колесам. Джин знал о плохих дорогах, но если сделать колеса слишком большого диаметра, то это может повлиять на общую высоту, поэтому он остановился на колесах, имеющих 60 сантиметров в диаметре. Колеса Джин решил сделать из легкого серебра, а затем покрасил их в черный цвет. Теперь он задумался о длине пружины задней подвески колес. Вдруг к нему пришла идея. «Я придумал». Так как у Джина не было необходимости создавать типичную карету или же современную подвеску, механику, поэтому он подумал о «рука голема». Таковым было его решение. Руки големов Джина имели структуру и мышцы. Именно мышцы будут работать в качестве пружины или демпфера. Если будет воздействовать внешняя сила, то они сократятся, отразят эту силу и быстро вернутся в исходное положение. Так-то будет лучше. Если использовать магические мышцы на усиленное, легкое серебро в качестве скелета, то получится независимая подвеска для 4 колес. Внешнее покрытие он также сделал из легкого серебра. Затем Джин решил добавить функцию регулирования сидений, можно поставить сиденье в любое положение, хоть полулежа. Он также установил тормоза и сразу подумал, что забыл установить их в других каретах, которые они ремонтировали с Рейнхартом. После того, как Джин установил руку голема, вся конструкция напоминала форму ладони, которая прикреплена к тормозной колодке. При нажатии на нее карета останавливалась. Затем, он сделал фары с помощью инженерной магии света и систему вентиляции, используя магию ветерок. Даже больше, он добавил жару и охлаждение к оборудованию и получился кондиционер. Для полного завершения он попытался создать лошадь, точнее говоря, лошадь-голема. Ох, без големного двигателя мне здесь ничего не светит. Джин сразу вспомнил поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». Двигатель они запросто добыли. Так как у Джина была набита рука в строительстве лошадей и големов, он закончил в кратчайшие сроки. Затем, хорошая новость, я закончил вовремя. Джин услышал, что кто-то приближается. Когда Джин обернулся, то увидел запыхавшуюся Ильзу. Я хотела быть первой, кто увидит карету, созданную Джин-куном. Ильза, наверное, бежала очень быстро, она сильно запыхалась, но смотрела на карету с блестящими глазами и потным лбом. «Это твоя карета, Джин-кун? Ильза, ты так быстро сюда добралась. Угу, наверное, ты очень быстро бежала. Если хочешь, то можешь попить». Когда Джин только начал свою стройку, Рика для него приготовила легкую еду и сок цитрона. «Благодарю тебя». Эльза выпила весь стакан сока без остановки. Кажется, она была довольна. «Вот какую карету построил Джин-кун. Я хотела бы на ней прокатиться. Можно?» Джин не мог отказать такой просьбе. Хотя он и сам еще ее не тестировал на дороге, Джин не сомневался, что проблемы не возникнут. «Ладно, но это будет пробная поездка. Если хочешь рискнуть, то можешь присоединиться», — сказал Джин и поспешил вернуться к работе, чтобы закончить последние корректировки. Том 6, глава 44. Джин уже заканчивал подготавливать карету к поездке и запрягал лошадей и големов. «Так, пожалуйста, проходи». Он открыл дверь кареты. Затем сработал механизм вызова, и несколько ступенек мягко спустились вниз. Удивительно. Так как Эльза была одета в длинное платье с низким подолом, она подумала, что когда они будут слазить, то она просто спрыгнет. А как поднять ногу и залезть внутрь кареты, она не знала. Эти ступеньки решили ее проблему. Интересно, что там внутри. В салон помещалось 6 человек, там было 3 сиденья в 2 ряда. Они располагались таким образом, что пассажиры не будут сидеть лицом к лицу. Вместо этого их лица будут обращены к направлению движения. Окна были достаточно широкими и установлены так, чтобы пассажиру было удобно смотреть и наслаждаться хорошим пейзажем. Джин обшил сиденье кожей магического зверя, а внутрь добавил набивку из ваты дьявольского зверя, поэтому амортизационные свойства сидений были хорошими. Сиденье для кучера было более или менее подготовлено, но так как в карету была запряжена не простая лошадь, а лошадь-голем, то в этом не было необходимости. Следовательно, без кучера вид через лобовое окно будет лучше. «Рика, может, ты на всякий случай займешь место кучера?» «Хорошо», — ответила Рика несколько угрюмо. Но расстроилась она не сильно, может быть, из-за того, что некоторое время назад Джин сказал про свое отношение к Эльзе, что она для него как младшая сестренка. Рика села на водительское сиденье, обернулась и посмотрела на Джина. Он уселся рядом с Эльзой, ее выражение лица стало немного суровым. «Рика, пожалуйста». Может быть, Джин заметил ее недовольство и решил не тянуть время. Рика схватил вожжи и стала управлять ими с помощью магической энергии. Лошади-големы начали аккуратно переступать копытами. «Славненько, вот мы и двинулись». Эльза была довольна. Экипаж выехал из задней части гостевого дома, проехался перед ним, а потом двинулся на площадь. Дозорные, охраняющие замок, невольно повернулись. В целом экипаж был действительно хорош, хотя выглядел немного странным, особенно лошади. Они были цветом, ярь-медянка зеленая. Иными словами, сразу было понятно, что лошади сделаны из металла. Стражи никогда не видел таких лошадей. Так как карета появилась из-за гостевого дома, они решили, что эта карета принадлежит кому-то из влиятельных гостей. Однако она была слишком необычной, чтобы просто ее упустить. «Эй, придержите их! Экипаж, остановитесь! Рика, остановись!» «Да, отец». Экипаж остановился, стража увидела маленькую девочку на месте кучера и была очень сильно удивлена, но через несколько секунд они ее узнали. «Ах, наверное, вы, Рика-сан». «Да, я Рика». «Я так и знал. Во время големного бунта на днях Рика-сан спасла меня. Я вас узнал». «Наверное, так». Часовой был очень взволнован, однако Рика его вообще не помнила, поскольку почти любой человек, за исключением Джин, был для нее второстепенной фигурой. «В любом случае, не могли бы вы мне объяснить, На чем вы едете? Это карета. Дверь открылась, и Джин попытался объяснить. Я получил разрешение на строительство кареты. Вы же Джин Дона, джентльмен, получивший звание почетного маги-крафтсмен. Вы являетесь создателем Рика-сан. Часовой немного вспотел от волнения. Так это вы создали эту карету. А во, даже лошади-големы. Как и ожидалось от почетного маги-крафтсмен. Извините, но теперь-то мы можем ехать? Спросил Рика. Да, конечно. Езжайте вперед. Часовой провожал их, махая рукой. Странный человек. Эльза озвучила свое впечатление. Конечно, на площади перед королевским замком была выложена хорошая дорога, поэтому они, в любом случае, не испытывали бы дискомфорт при езде, но, удивительно, карета почти не трясется. До сегодняшнего дня мне казалось, что кареты, улучшенные Джинкуном и Рейни, самые лучшие, но этот экземпляр поражает еще больше. Эльза высоко оценила экипаж, затем они понемногу увеличивали скорость. Они ехали, возможно, около 10 км в час. Вполне вероятно, им сделают выговор за то, что они ехали слишком быстро на территории королевского замка. Рика, на сколько процентов задействованы големы-лошади? Примерно на 10%, отец. Джин кивнул, он выглядел довольным, этот факт поразил Эльзу. У Джинкуна своеобразные понятия. Тестовая поездка подходила к концу, и карета сделала поворот. Колеса, имеющие независимую подвеску, не встретили особого сопротивления, и экипаж изменил свой курс почти на месте. Что сейчас произошло? Эльза выглядела так, будто стала свидетелем чего-то невероятного. Имея высокое положение в обществе, она имела возможность ездить на многих каретах, но в очередной раз Эльза убедилась, что ни один из тех карет не может сравниться с каретой Джина. А, Джин. Кто-то завопил его имя. В окне Джин увидел третьего принца, его высочество Эрнеста в сопровождении Лотти. «Я увидел тебя из своей комнаты. Ты создал нечто потрясающее». Кажется, он тоже был заинтересован. Джин вышел из экипажа и приветствовал принца. «Ваше высочество, это нормально, что вы находитесь за пределами дворца. Не беспокойся, я всего лишь четвертый в очереди на трон после двоих моих старших братьев и дяди. Так что, для страны я не особо важен». Джин не первый раз слышал безответственные слова принца, но на этот раз он решил ответить. «Ваше высочество, вы не должны так говорить. Для его величества, ваше высочество, очевидно, является своим ребенком, в котором течет его кровь. Пожалуйста, постарайтесь это запомнить». Принц Эрнест немного опустил голову, пока слушал Джина, но вскоре поднял ее и сказал: «Мэм, я понял. Буду осторожен в своих выражениях. Пожалуйста, ваше высочество». Джин с облегчением вздохнул. Конечно, у Эрнеста проскальзывали эгоистичные фразы, но в глубине души он был хороший и честный парень. Как бы то ни было, эта карета просто потрясающая. Принц разглядывал ее сияющими глазами. Джин смущенно улыбнулся и: «Хотите войти внутрь?» «Да, только учтите, там находится еще один пассажир». «Еще один пассажир?» Принц заглянул внутрь экипажа и встретился глазами с Эльзой. «Ах, я понял, у вас с ней, Джин, середина свидания, в ваша светлость». Джин заволновался. «Свидание?» Эльза не понимала, что принц имеет в виду. «Ваше высочество, это двоюродная сестра Ринхарта, Эльза. Она мой друг. Я Эльза». Эльза встала, взялась за подол юбки и слегка согнула колени в реверансе. «Мисс Эльза, я третий принц королевства Эгили, мое имя Эрнест». Принц взял левую руку Эльзы и поцеловал ее. Несмотря на то, что ему всего 13 лет, он тщательно старался следовать манерам, которым его учили. «Давай, Джин, поедем с ветерком». В силу своего возраста принц был очень резвым. Несмотря на это, Джин прошептал Рика, чтобы лошади, големы ехали на 10% мощности. Это было просто потрясающе. «Джин, я тоже хочу такую. Построй еще одну». Как следовало ожидать, принц хотел себе идентичную карету. Том 6, глава 45. На дворе была ранняя весна, 18 марта. Про хаос и беспорядок в королевском замке королевства Эгилия уже все забыли. «Джин, ты же вернешься, правда? В следующий раз ты сможешь научить меня, как строить големов без какой-либо спешки», — воскликнул третий принц королевства Эгилии Эрнест. «Джин, хотелось бы встретиться с тобой еще раз. Наверное, к этому времени ты уже можешь застать Бину, баюкающую на руках милого малыша», — сказал граф Кудзума. «Джин, пусть это прозвучит банально, но мне хотелось бы сказать спасибо за все. Я никогда не забуду остров Кунлуни дни, проведенные с тобой», — сказала Бина. Кроме того, вокруг них собралось очень много горничных, охранников и один дозорный. Последний с особым восхищением смотрел на Рика. Таким образом провожали группу Джина, и в 9 утра они отбыли из столицы Асунта. «Король, это нормально, что мы их так просто отпустили?» – спросил премьер-министр, сидевший рядом с троном. «Этот человек опасен. Его технологии, знания, умения и особенно его девочка-автомат. Она сама по себе большая угроза. Мы это все знаем. Но, мне кажется, не только я заметил, что мастер Джин лишен каких-либо амбиций. Эрнесту он сразу пришелся по душе. Даже так, если бы мы неосмотрительно разозлили или восстали против него, он мог бы обернуться против нас, и что тогда? Разве вы будете со мной спорить, что его автомат по имени Рика смогла бы разнести всех наших бойцов?» — сказал король и посмотрел вверх, на потолок. «Как это так? Там не было бы много больше пользы. Обращаются с ним как можно полюбовно, выходя из тронного зала. Наивный», — пробурчал премьер-министр, — «нет такой гарантии, что он что-нибудь не затеет против нас. Я уже молчу о вероятности того, что его может похитить противник и подчинить своей воле. Хотя уже поздно, но я должен направить кого-нибудь вслед за ними». Внезапно его окликнули. «Премьер-министр, что-то не так?» Это был министр магии, Кильхидор. Премьер-министр поделился с ним своими опасениями и: «Мда, в целом я с вами согласен. Не так давно один человек доложил мне, что по его мнению Джин обладает возмутительно невероятно сильной магической энергией. Если вы помните, он отсортировал все остатки от уничтоженных и утилизированных големов в мгновение ока. Не так давно Джин превратил ненужный металлолом в сносный материал с помощью магии слияния. Он сказал, что использовал эрдрайт, но даже с этим камнем не было бы подобного эффекта без подачи достойной магической энергии. Например, транзистор усиливает мощность электрического сигнала, но для этого нужен достаточный источник питания. Эльрадрайт работает по той же схеме. Без магического кристалла он напоминает просто базовый запас магической энергии. Например, такое действие, как использование усиленной магии, будет невозможным. Алгоритм работы и свойства Эльрадрайт являются государственными секретами, поэтому ни Джин, ни Стиарина не могли знать об этом. Поэтому представители власти не стали говорить ребятам об этом. Но лично я осмелюсь сказать, что с таким человеком, как он, я бы хотел поддерживать дружеские отношения. Премьер-министр был удивлен, что даже министр магии оценивал Джин так высоко, но, несмотря на этот факт, сказал: «Хаем, даже так, но мы не должны просто сидеть и бездействовать. Нужно, по крайней мере, хотя бы контролировать его». Затем он принялся раздавать приказы своим подчиненным. «А-а-а, это действительно очень удобная карета. Угу. Теперь я хочу ездить только в ней». Эльза выглядела очень довольной. Она сидела рядом с Джином, как будто так и должно быть. «Теперь я понимаю, почему принц был в таком восторге. Вчера, то есть 17 марта, Джин потратил весь день на строительство личной кареты принца Эрнеста. Кроме того, большую часть времени он потратил на то, чтобы научить людей, занимающихся разработкой и строительством различных вещей при королевском дворе, как устанавливать и использовать руку голема в качестве тормозного устройства. Несмотря на то, что эту карету называли королевской, в ней не было кондиционера и лошади-големы были ограничены до 10% мощности. Увидев конечный результат, руководитель отдела дизайна и разработки стал ужасно бледным и выглядел жалко. Такая разработка кареты считалась инновационной, и она имеет все шансы стать отныне мейнстримом. Кроме того, тип данных лошадей и големов автономный. Они просто великолепны. Теперь, после того как они выехали из столицы, людей вокруг почти не наблюдалось, поэтому Рика присоединилась ко всем и села в салон кареты, а лошади, големы ехали самостоятельно. Покидая столицу, можно было заметить несколько сельских местностей, но постепенно дома становились все более редкими. Затем вдоль дороги виднелся ряд красных столбов, после него не было видно ни одного дома, даже ни одной маленькой хижины. Хотя обстановка не казалась особо плохо, вокруг были зеленые леса и равнины. «Данная территория к северу от Асунта принадлежит королевской семье», — объяснил Ринхард. «Где красные столбы?» «Верно. На этой территории растут драгоценные лекарственные растения и необычные цветы. Кроме того, я слышал, что существует определенный лимит сбора. Иными словами, это природный заповедник. Посторонним людям там можно находиться?» — спросил Джин. «Да, без проблем, если целью является сбор лекарственных растений. Получается, сбор разрешен, но лимит присутствует. Однако обрабатывать землю или выгуливать скот в этих местах запрещено. Если это заповедник, то это и так очевидно. Вот почему жить здесь нельзя. Во время поездки они любовались пейзажами. Природная красота была просто неописуема. Затем, около полудня, они могут вновь проезжали мимо красных столбов. «О, мы, наконец, покидаем территорию заповедника», — сказал Ринхард. «Скоро наступит полдень, нужно найти хорошее место, где мы сможем пообедать». Ребята ожидали увидеть поселок или городок неподалеку, но из-за заповедника их пока окружала только лишь природа. «Честно сказать, мы едем не по главной дороге. На главной дороге через каждое небольшое расстояние есть где остановиться», — сказал Ринхард. «Так, почему мы едем не по главной дороге?» Джин задал естественный вопрос, на что ему ответила Эльза. «Джин-кун, еще немного и ты все поймешь». Джин решил оставить этот вопрос на потом. После того, как прошло 10 минут, почти сразу яркий пурпурно-красный свет ударил Джину в глаза. «Уу-у-у!» Джин рефлекторно вскрикнул, на что Эльза. «Хе-хе, удивлен, когда я впервые увидела это, то была слишком потрясена». Перед его глазами раскинулся пурпурно-красный ковер. Приглядевшись, можно заметить, что это поле цветов. «Я хотела пообедать здесь, поэтому мы выбрали этот путь. Видимо, много лет назад во время поездки, они наткнулись на это место случайно и пейзаж надолго запечатлелся в их памяти. Мне также хотелось, чтобы Джин-кун увидел эту красоту, поэтому я долго просила Рейни поехать этой дорогой. Ах, вот почему. Вид просто потрясающий. Спасибо, Эльза. Я рада, что тебе понравилось». Чуть дальше было открытое пространство и карета остановилась. «Ладно, пойдем обедать». Необычайно добродушная няня Майн сама взяла шефство над обедом. Она расстелила коврик прямо рядом с полем цветов и сказала: «Прошу всех присесть сюда». Они ели ломтики черствого хлеба, похожего на французский хлеб, и подогретый суп. Также у них были бутерброды с тем же хлебом, только немного поджаренным и с тонко нарезанным мясом, утренний салат и напиток. Вкусно. Ринхард выразил свое уважение. «Майн, очень вкусно. Большое спасибо». Суп был приправлен по вкусу Эльзы, поэтому, конечно, она пришла в полный восторг. В этот раз даже у Майн не было никаких возражений и недовольств, так что обед закончился мирно. «Следующий город находится менее чем в часе езды, так что давайте немного отдохнем», — сказал Ринхард, глядя на цветочное поле. «Согласна». Восторженная Эльза побежала на поле, полное цветов. Джин медленно пошел за ней. Он сел, сорвал один цветок и стал его разглядывать. Мелкие пурпурно-красные лепестки образовали единую группу. Лепестки были небольшие и по форме напоминали фасоль. Он похож на китайский козлятник. Позади его приюта было небольшое поле. Весной они сеяли на нем китайский козлятник. Впервые за некоторое время Джин вспоминал о своем предыдущем мире. Он как будто чувствовал присутствие детей, слышал их веселые голоса и детскую суету. «Отец, возможно», — Рика заметила, — «что Джин ведет себя необычно, поэтому она села рядом с ним. Что-то случилось?» «Нет, ничего. Я просто ностальгирую немного о прошлом». «О прошлом? Вы имеете в виду мир, в котором вы раньше жили, отец?» «Ага». Джин кивнул, и Рика спросила его немного обеспокоенно: «Хаэм, отца тревожит тот факт, что я перенесла его сюда». Джин покачал головой: «Нет, вовсе нет. Если бы ты не перенесла меня сюда, то, возможно, я бы умер, поэтому я только благодарен тебе, у меня нет причины для беспокойства». Рика вздохнула с облегчением: «Тогда хорошо, просто мне показалось, чей-то отец выглядит одиноко», — сказала она и ласково провел левой рукой по руке Джина. Джин и Рика сидела там некоторое время, когда вдруг он начал рвать якобы китайский козлятник возле его ног и что-то с ним делать. «Отец?» — Рика с сомнением смотрела на его действия, а Джин просто плел по кругу цветы. «Хорошо, все закончено». Джин сделал венок. Затем: «Так, давай, Рика, посмотрим». Он надел венок на голову Рика. «Отец?» — Рика сильно смутилась. «Ах, ты выглядишь так мило, Рика», — сказал Джин с одинокой, но доброй улыбкой. «Отец?» — Рика опустила глаза вниз и: «Большое спасибо». Она улыбнулась и поблагодарила Джин. «Ах, что это?» Рядом с ними стояла Эльза. Она подняла подол ее юбки немного вверх. Внутри были цветы, которые она насобирала. «А во, Эльза, ты собрала цветы разных цветов. В подоле находились синие, белые и желтые цветы. Эльза, ты тоже хочешь такой венок?» Эльза сразу же кивнула. Джин без промедлений сделал еще один, добавив несколько желтых цветов. «Сделано, давай я одену его тебе на голову, Эльза». Эльза немного покраснела и: «Благодарю тебя». Лучи весеннего солнца окутывали все поле мягким, теплым светом. Том 7, глава 1, весна, 18 марта. Компания Джина приехала в столицу королевства Гелиасунта с целью участия в големной вечеринке. К великому сожалению, на этом празднике произошел големный бунт, вызванный массовой переписью контролирующего ядра у големов. Инцидент улажен, и теперь они со спокойной душой ехали на родину Эльзы и Ринхарта, в империю Шиара. Так как Ринхарт уже выполнил свою работу как дипломат, ребята могли свободно путешествовать. Поэтому они не торопясь пообедали на цветочном поле. После остановки на ночь в провинциальном городе Рышуа, они начали двигаться по главной дороге, проехали через такие провинциальные города, как Пин, Кальтер, Базит, ароматный город, Дорган и Дизер. 24 го числа компания остановилась на ночь в городе Джерал. Утром 25 го ребята продолжали свой путь до тех пор, пока не достигли города Дилит. Хаем, что-то произошло. Их остановили несколько мужчин, судя по одежде они были солдатами провинциального города. «Что-то не так?» – спросил Ринхард. Несмотря на то, что он ехал в карете Джина, Ринхард привык в таких ситуациях брать инициативу на себя. «Мне очень жаль, но далее дорога разрушена и просто является непроходимой. Похоже, что ремонт затянется примерно на 10 дней. Так что, пожалуйста, езжайте в обход. Скорее всего, виной разрушенной дороги являются весенние дожди, которые в начале сезона идут очень часто. Сегодня дождя не было, небо просто затянуто тучами, но позавчера прошел сильный дождь. Видимо, дорога и, наверное, дорога обвалилась на самых прохудившихся участках. Получается, другого выбора у нас нет». Компания Ринхарта почти никогда не ездила по проселочной дороге. Однако он подумал, что общих знаний его кучера будет достаточно, поэтому в этот раз кучер сел на свое место. Ребята уточнили направление дороги у солдат, а затем выехали на проселочную дорогу. Дорога была очень узкая и в кочках. В довершение всех неприятностей, колеса начали застревать в дороге, размытая из-за дождя. Пассажиры в карете Джина не испытывали дискомфорт, но Ринхард все-таки решил вернуться в свой экипаж. Однако, там он пробыл недолго, так как установленные амортизаторы на такой дороге особо не ощущались. Через несколько минут он вернулся к карете Джина. «Эх, должен признать, твоя карета, Джин, самая лучшая. Видимо, люди не зря говорят, что к хорошему быстро привыкаешь». Через некоторое время снова пошел дождь. Дождь – это очень плохо. Всего за несколько минут дождь усилился и начал лить в полную силу. В мгновение ока он превратился в ливень. Дорога просто превратилась в одну сплошную грязь. Кучер в первой карете трудился изо всех сил, продолжая управлять экипажем. Однако, поскольку из-за грязи проселочная дорога смешалась с заброшенными дорогами и звериными тропами, компания поехала в совершенно неправильном направлении. Дождь прекратился, когда еще был день. Поле зрения наконец-то прояснилось, но кучер на первой карете был просто в панике. Это катастрофа. В спешке они вышли из кареты и бросились туда, где был Ринхард, то есть в карете Джина. «Мои извинения, Ринхард, сама. Похоже, я выбрал неправильный путь». Кучер извинялся перед Ринхартом, так сильно и энергично кланяясь, что почти доставал до земли. «Ох, что в конце концов происходит? Объясни, пожалуйста, я ничего не понимаю. Вдали виднелись силуэты домов, я подумал, что это и есть нужный нам город, но похоже, что впереди всего лишь небольшая деревня. Мне солдаты не сообщали, что здесь есть небольшие поселения». Но Ринхард не стал злиться. «Хаем, ну такого исхода следовало бы ожидать. Если вдалеке виднеется деревня, то мы можем остаться там на ночь. Разве это не лучше, чем заблудиться снова на дороге?» Шел дождь, проселочную дорогу размыло, видимость плохая. Ринхард не такой узколобый, чтобы делать выговор кучеру из-за всего этого. Кучер облегченно вздохнул. «В таком случае давайте двигаться в сторону этой деревни». «Какая идиллическая деревня? Можно назвать это поселением или селом, потому что местность действительно выглядела как небольшая деревня, в которой люди сами выращивали пшеницу и овощи». «Хаем, интересно, эта деревня находится не так далеко от шоссе, разве она не должна быть более оживленной?» Даже Ринхард был озадачен. «Да ладно, не заморачивайся по этому поводу». Группа вошла в деревню. Границы деревни были обозначены столбами, а дома пронумерованы. Эта деревня была меньше, чем деревня Каина. «О боже, к нам приехали гости!» Пока ребята осматривались, одна старуха проходила мимо. «Вы жительница этой деревни?» – спросил дворецкий Рейнхардта, и старуха кивнула. «Мы бы хотели остановиться на ночь, не подскажите, где находится дом управляющего деревни?» Старуха указала им на один из домов. Управляющим деревни оказался седой старец в возрасте. «В нашей деревне в основном проживают одни пожилые люди, поэтому мы не сможем принять группу уважаемых дворян по полному разряду. Не беспокойтесь, все, что нам нужно, это место для сна, вода и еда, если, конечно, у вас есть лишняя провизия». Хотя у них еще было достаточно заготовленной еды, дворецкий, видимо, решил оставить ее на крайний случай. «Место для сна, да есть пустующие дома, можете остановиться там, если эти дома вас устроят», — сказал управляющий, встал и повел группу в центре деревни, где виднелись два каменных дома. «В домах может быть немного пыльно», — сказал управляющий, «но пыли было очень даже много. Как здесь пыльно? Юная леди, вам не следует заходить в дом, пока он не будет убран», — сказала Майна, во главе с двумя служанками Рейнхардта приступили к уборке. Но очищать весь грязный дом было действительно нелегким испытанием, не говоря уже о том, что этот дом являлся чужим. Джин не мог просто смотреть на все это и сказал: «Рика, может, ты протянешь горничным руку помощи?» Рика энергично кивнула: «Я справлюсь с уборкой сама». Она сразу же приступила к делу. Поскольку у Рика не было нужды в воздухе, она игнорировала окружающую пыль, ветер. Она взорвала пыль с помощью магии ветра, и пыль просто вылетела из окна. Джин, наблюдая за этим, похлопал Рейнхардта по спине. «Хаэм, что такое, Джин?» «Рейнхард, давай сделаем пылесос. Это вроде как всасывать с помощью магии ветра. Хаэм, это приспособление необходимо для того, чтобы фильтровать мусор из вдыхаемого воздуха. Теперь понятно. Джин, твоя идея такая удивительная, как обычно». Джину стало немного не по себе. В любом случае, это была не его личная идея, а результат многолетнего развития технологии из своего предыдущего мира. «Хаэм, что-то случилось?» — спросил Рейнхард задумчивого Джина. «Ну, ничего, я просто думал, какой материал мы можем использовать. ММХ, это верно, мы же не в мастерской и ограничены в выборе». Джин соврал. Тем не менее, они действительно были ограничены в выборе материала. «Что это у нас?» Рейнхард достал старую кожаную сумку. «Хаэм, выглядит неплохо. Я случайно нашел этот камень среднего размера». Джин невольно взглянул на него с помощью анализа и обнаружил, что в камне содержится немалое количество железа. «Мне кажется, и эта вещь нам может пригодиться». Рейнхард также достал старое пальто. «Извлечение, плавка». Джин отделил железо из камня. «Формирование, обработка, соединение». В это время Рейнхард делал кожаный шланг из задней части пальто. «Джин, вот так нормально. Хаэм, может сделать его немного тоньше?» «Ладно, понял. Формирование». Формирование было использовано, потому что кожа прошла через пластическую деформацию. Джин сделал основную частью из добытого железа. Он не планировал создавать пылесос циклонного типа, потому что он никогда не пользовался подобным пылесосом. Рейнхард сделал фильтр из своего старого пальто. Мощность пылесосу давал волшебный камень. У Джина был один в запасе, потому что он знал, что такая вещь точно лишней не будет. Так как в теории создать пылесос было легко, тем более с помощью Рейнхарда, ребята завершили работу достаточно быстро. «Ладно, давай протестируем». Они двинулись в сторону дома, когда: «Отец, я закончила». Дом, закрепленный за Рика, уже был вычищен. В таком случае, они зашли в другой дом, где убирались Майн и две служанки. Этот дом был вычищен только наполовину. «Майн, попробуй использовать это устройство». Рейнхард протянул ей прототип пылесоса. «Рейнхард сама, что это?» Горничные Рейнхардта также склонили головы в недоумении. «Это устройство называется пылесос». Рейнхард включил его с помощью магической энергии. «Она всасывает мусор и пыль, примерно вот так». Он продемонстрировал весь процесс чистки. «Ух ты, это удивительно, это весомая помощь». Трое женщин удивились, поблагодарили ребят и сразу же взяли пылесос. Уборка была закончена около 5 вечера, во время весеннего захода солнца. Несмотря на то, что дома были маленькие, в них были ванны. Поэтому все, особенно горничные, в качестве своей награды за уборку, имели возможность принять ванну. Том 7, глава 2. «Итак, я хотел бы с вами поговорить». Это было после того, как они закончили купание и обедали. После того, как все помылись и покушали, Рейнхард собрал всю компанию вместе. В комнате присутствовали Джин, Рика, Эльза, ее няня Майн, дворецкий Эдберг и охранник Герман. Кроме того, здесь находились личный дворецкий Рейнхардта и его две горничные. Судя по Рейнхарду, он был настроен серьезно. «Вы не заметили ничего странного?» – спросил он. Джин подумал немного и ответил. «Ты имеешь в виду, что в этой деревне слабая энергетика?» Рейнхард кивнул и сказал. «Хотя с одной стороны это неудивительно, ведь в этой деревне проживают лишь пожилые люди». Джин нахмурился и пробормотал. «Также в этом месте наблюдается заметная депопуляция?» «Да, депопуляция?» Эльза услышала его тихий голос и переспросила Джин. Она выглядела озадаченной. «Ах, как объяснить? Население уменьшается и люди постепенно исчезают». «Это верно». Рейнхард был солидарен с ним. «Для поддержания численности населения каждая супружеская пара должна иметь не менее двух детей. Ты знала об этом, Эльза?» «Хаэм, если вы хотите знать мое мнение как государственного деятеля, то учитывая уровень смертности младенцев, призыв на воинскую службу и инфекционные заболевания, я бы минимальный уровень количества детей довел до трех». Джин понял, к чему клонит Рейнхард. «Короче говоря, эта деревня не сможет увеличивать свое население». Рейнхард в этот момент был серьезен как никогда. «Начнем с того, что около 20 лет назад, соседнее королевство Целурия было вмешательство с окружающими странами. Как по мне, никто, кроме действующего на тот момент короля королевства Целурия, не понимал истинного мотива, стоящего за всеми этими деяниями. Но это всего лишь мое предположение. Все проживающие на тот момент старейшины покоятся с миром в своих могилах, и навряд ли кто-то из нас будет рыть землю в поисках истины». Рейнхард бросил взгляд на Эльзу, Затмна Майн. С первого взгляда кажется, что его действия направлены на расширение территории королевства, но за этим кроется еще кое-что. Рейнхард сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и он хотел присвоить все страны на континенте. Рейнхард сказал все как есть, как объединители. Прошептал Джин, и Рейнхард кивнул. «Верно, в то время уже существовали объединители, поглощенные этой идеей. Нынешний король Целурии выглядит не столь амбициозным, в отличие от его предшественника. Но по правде говоря, я считаю, что он не менее амбициозен. Просто действия его предшественника было легко понять и предугадать, но вот нынешнего короля, сказать по правде, я его еще не раскусил. С виду у него нет никакого стремления править другими странами, но возможно, что в данный момент он просто набирает силу». Затем он посмотрел на Эльзу во второй раз. «Во всяком случае, в течение трехлетнего периода, ровно 18 лет назад, предыдущий король Целурия напал на королевство Гелия и королевство Франц. Может, потому что наша империя Шиара точно не знает свои корни, относящиеся к королевству Динар, они не нападали на нас. Однако, было такое время, когда нашей империи приходилось отправлять войска в королевство Целурия в качестве самообороны». Джин понял его. «Теперь ясно, что именно этот период стал причиной депопуляции в этой деревне. Ну вот, как-то так. Также, Эльза, я слышал, что в эти времена твоего отца высоко отметили и наградили за военные заслуги». После слов Рейнхарда выражение лица Майн исказилось на мгновение, но никто не обратил на это внимания. «Мой отец так отличился, да, я узнал это от своего дяди, когда он был направлен в королевство Гелия в качестве командира батальона. Он одержал верх над армией Целурия, которая была, между прочим, в три раза больше его армии. Тем самым, твой отец оказал громадную помощь у дружественным войскам и жителям ближайших окрестностей. Ох, отец Эльзы был просто удивительным человеком». Джин вслух высказал свое честное мнение, но когда Майн услышал его, она еще раз скривилась. Но, так как она склонила голову вниз, этого окружающим видно не было. Во время войны с королевством Целурия умерло много военнослужащих и солдат. Среди них был Луи, отец графа Кудзумы. О, так именно поэтому граф унаследовал дом в таком молодом возрасте? Рейнхард утвердительно кивнул. Да, это так. Из всех окрестностей были призваны солдаты, а затем все здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Если посчитать, то мужчинам, которым было за 40 в то время, сейчас около 60 лет. Теперь понятно, почему здесь проживают одни пожилые люди. Я слышал, что из войск были организованы небольшие деревни. Возможно, что другие войска были полностью уничтожены. Эта деревня является последней, договорил Рейнхард и вздохнул. Настроение Джина также стало мрачноватым, но в его голове крутился один вопрос. Тогда, что насчет жен мобилизованных мужчин и детей в подростковом возрасте? Они, наверное, покинули деревню. покинули Де. Эта местность является северной частью столицы королевства Эгиля. В любом случае королевство Целурия нанесло бы удар по столице, и эта территория, безусловно, превратилась бы в поле битвы. Поэтому мамы с детьми бежали отсюда, никто не хотел сталкиваться с ужасами войны, а тем более рисковать жизнью своего ребенка. Тишина заполнила всю комнату. «Извините за то, что нагнетаю обстановку. Но, Эльза, тебе уже 17 лет, по моему мнению, ты уже должна знать историю своей страны, не говоря уже о времени, которое было знаменательным для твоего отца». Затем он посмотрел на Джина. «Джин, я хотел бы узнать твое мнение». «Мое мнение?» «Да, ты произнес слово «депопуляция», верно? Другими словами, это значит, что ты знаком с подобными исчезающими общинами, как эта деревня, верно? Если это так, то как государственный деятель, я бы хотел попросить, чтобы ты подсказал мне, какие контрмеры можно предпринять в данной ситуации». Рейнхард беспокоился о дальнейшей судьбе этой деревни и в целом о сильном сокращении населения во всем мире. Джину сразу вспомнил документальный фильм, который он видел по телевизору, когда еще жил на земле. Он был про исчезающие деревни, населенные одними стариками. «Ну, посмотрим», — Джин говорил медленно, потому что размышлял. «Прежде всего, нужны средства к существованию. Если здесь нет работы, то потенциальных жильцов собрать будет очень трудно». «Хм, действительно. Пожалуйста, продолжай. Также иммиграция не произойдет, если в данной местности не будет мест, которые понравятся молодым людям». «Да, возможно. Есть еще варианты?» Джин вспомнил новость об одном муниципалитете и решил позаимствовать их идеи. «Во-первых, здесь можно снизить налоги, к примеру, на 5 лет. Для молодых семей это будет весомой суммой». «Точно. В течение 5 лет они окончательно обоснуются здесь и сами не захотят уезжать. Это хорошая идея. Или же немного снизить налог, учитывая количество детей». Рейнхард улыбнулся в восхищении. «Отлично. Я тоже об этом думал. Джин, тебе не кажется, что ты бы стал отличным государственным деятелем?» Джин покачал головой и: «Нет, нет, ты слишком высоко меня оцениваешь. Человек вроде меня хорош лишь в создании различных вещей». Джин засуетился, потому что все его идеи были заимствованы из различных источников. Остаток вечера компания провела, обмениваясь различными историями и мнениями, а когда окончательно стемнело, все разошлись по своим комнатам. В ту ночь Джин не мог заснуть, погруженный в свои мысли. «Умение создавать различные вещи я полностью получил от своей предшественницы». Он перевернулся на бок. «Идеи и предложения, которые очень понравились Рейнхарту и остальным, не мои собственные. Я их узнал с помощью телевидения и учебы в современной Японии». Он чувствовал себя подавленным. «Что я смогу сделать самостоятельно?» Погруженный в свои мечты, Джин копошился в своей голове, как будто хотел отыскать вещь, которую любил или хотел сделать. Он размышлял о своем предназначении в этом мире. Том 7. Глава 3. Рика обратила свое внимание на один момент. Она заметила, что еще с 18 числа, когда они покинули столицу, за ними следовали странные люди. Облачная ночь 19-го числа. За отелем в городе Кальтер. Один человек был обезоружен, потому что отец не любит убийства. После всего, что с ним приключилось, этот человек оказался счастливчиком, потому что он сумел убежать, несмотря на многочисленные переломы. В ночь с 20-го, дождь. В коридоре пансионата для посетителей провинциального города Конюк двое мужчины оказались обезоруженными. Так, внешний вид этих двух отличается от вчерашнего мужчины. Может быть, за нами направлено несколько групп различных преследователей? После своих размышлений Рика просто раздела их догола и бросила ошеломленных мужчин на главной дороге. В ночь с 21-го, небольшой дождь. На втором этаже таверны в ароматном городке был обезоружен лишь один мужчина. Это происходит каждый день. Нужно предпринять дополнительные средства защиты для отца. Она связала и подвесила его к сторожевой башне неподалеку от города. В ночь с 22-го, дождь. Дом для посетителей провинциального города Дорган. Похоже, преследователи сегодня не пришли, но мне не стоит быть такой беспечной. Затем Рика активировала Монаком. Луна на связи. Младшая сестра Рика Галим Луна сразу же ответила, так как это входило в ее обязанности. «Луна, приди ко мне через Варпгати». «Да, старшая сестра». Луна вскоре через некоторое время телепортировалась через Варпгати, которые были установлены в карете Джина. «Старшая сестра, ты меня звала?» Спасибо, что пришла так быстро. Мне нужно срочно попасть в нашу научно-исследовательскую лабораторию. Так как я вернусь только к утру, ты должна стоять на страже всю ночь, охраняя отца. У тебя получится это сделать, верно? Да, старшая сестра. Таким образом, Рика без промедления переместилась на остров Хрэй. Рика-сан, добро пожаловать домой. Чем я могу быть полезен? С ней поздоровался магический интеллект острова Хрэй Лаэцзы. Лаэцзы, я хотела бы посоветоваться с вами в отношении безопасности отца. Давайте, спрашивайте. Несмотря на то, что Рика и Лаэцзы контролировали друг друга на тот случай, если один из них выйдет из себя или будет вести себя просто дико, у них были неплохие отношения. Тем более, если речь касалась Джина. Рика объяснила все подробно, начиная с големной вечеринки и до сегодняшнего времени. Лаэцзы внимательно слушал ее, а затем... Понятно. Эльродрайт и перепись контролирующего ядра могут доставить уйму неприятностей. Необходимо собрать всех местных големов. Щит и магический диктофон у вас, верно? Я оставлю их как образец. И по поводу охраны моего господина. Да, это проблема номер один для нас всех. Рика и Лаэцзы еще некоторое время обсуждали все необходимые детали. Я правильно понимаю, что мы пришли к решению установить монокам для каждого из големов. Да, пожалуйста, Лаэцзы. Понял. Я уже обновил несколько големов, начиная с Солей, Луна, Планетарии и Сатилы. Теперь я начну ремоделирование в порядке возрастания номеров големов. У вас все должно получиться. Джин уже имел внутренний монокам в своем разуме, поэтому в таком случае у них появился шанс сделать весь ремонт одним махом.